Москва, наши дни. Анна заметно волновалась, когда рассказывала, что ей удалось выяснить. Мы уже рассматривали три путешествия Николая Гумилева. Первые два в Египет, третье в Сомали, а четвертое и пятое были совершены в Абиссинию. Вася кивнул, он не прервал помощницу и внимательно слушал. Еще раз нужно остановиться на первом путешествии, потому что именно оно больше всего рассказывает о самом Николае Степановиче. Мы уже говорили о том, что эту поездку Гумилев совершил после того, как закончил курс Сорбонны, увлекся оккультизмом и встретился с Папюсом. Да, скорее всего, своим первым путешествием он как бы прошел боевое крещение. И наверняка он встречался с египетскими магами, но никаких свидетельств не осталось. Мы можем только строить гипотезы. Но то, что Гумилев был посвященным масонам, у меня нет ни малейшего сомнения. Это даже отражено в его стихах. Вот, послушай. Анна достала сборник и открыла на нужной странице. «Я угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле. Я возревновал о славе отчей, как на небесах и на земле». Вася слушала ее версию с интересом. И это очень важный факт его биографии и личности. Ведь даже литературная организация, которую возглавлял Гумилев, называлась «Цех поэтов». Это отсылка к Средневековью. «Ближе к нашей теме», — поморщился Вася. «Как это связано с поездками в Африку?» «А попробуй объяснить. Для начала вкратце о четвертом путешествии. Оно состоялось осенью 10-го года. Целью был Аддис-Абеба. В этот город Гумилев не попал в прошлый раз и планировал его посетить. 12 октября он прибыл в Каир, но до Аддис-Абебы добрался только в конце ноября. Там он познакомился и подружился с русским миссионером Борисом Александровичем Черемзиным и местным поэтом Атте Иосифом. Вместе с последним он собирал абиссинские песни и предметы быта. Но в этой экспедиции Гумилев серьезно заболел. Он вернулся домой с африканской лихорадкой». «Анна, не тяни время. Все это, конечно, очень интересно, но какое это отношение имеет к нашему исследованию?» «Самое прямое», — горячо воскликнула Анна. «Его путешествия не просто путешествия. Они имели важное политическое значение. Да, последняя его поездка была согласована с Академией наук, и целью ее являлось собрать этнографические и зоологические коллекции. Но я уверена, что на Гумилева была возложена и другая миссия, секретная. В Хараре Гумилев встречается с будущим императором Абиссинии Хайле Селасие I, который правил страной целых 44 года. Русский поэт был первым человеком, описавшим будущего императора. Его, между прочим, считали потомком царя Соломона и царицы Савской. Затем экспедиция отправилась в селение Шейх Гусейн, где у Гумилева завязывается дружба с местным вождем. «Кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать», — улыбнулся Вася. «Выражая современным языком, Гумилев разведал политическую обстановку и фигуру, которую можно вывести на политическую арену. То есть сделал то, чем занимаются современные политологи». «У меня есть предположение, что те силы, которые отправили Гумилева в это путешествие, в дальнейшем и обеспечили продвижение тех фигур. Абиссиния была одной из ключевых стран Африки. Но самое главное, Николай Гумилев искал в своих экспедициях легендарный Ковчег Завета. Ведь по одной из версий, Ковчег Завета хранится в Эфиопии», — торжественно произнесла Анна. «Величайшую святыню иудейского народа?» — уточнил Вася. «Тот самый Ковчег Завета, где хранятся скрижали с нанесенными на них 10 заповедями, данными Богом Моисею?» «Да, ковчег представляет собой ларец с херувимами на крыше. Для хранения ковчега Завета царем Соломоном был построен специальный храм. В 586 году до нашей эры храм разрушил вавилонский царь Навуходоносор, завоевавший Иудею. Но накануне разрушения храма ковчег таинственным образом исчез. Дальнейшая его история теряется в глубине веков». «Да-да», — поддержал Вася, — «его поисками занимались многие. Одна из версий гласит, что ковчег спрятан под храмовой горой в Иерусалиме. Кстати, крестовый поход рыцарей-крестоносцев связан в том числе и с поиском ковчега Завета. Но нас интересует версия, согласно которой ковчег находится в Эфиопии», — перебила его Анна. «А некоторые исследователи утверждают, что он был вывезен туда сыном царя Соломона и царицы Савской Менеликом. По легенде, хранится ковчег в городе Аксуме, в соборе Святейшей Девы Марии Сион. Святилище было воздвигнуто в IV веке, однако много раз перестраивалось. Церковь, которая сохранилась до сих пор, построена в 50-х годах XIX века. На территории этой церкви есть маленькая часовня, где и хранится ковчег. Его пожизненно охраняет монах-хранитель. кроме которого никто не имеет права видеть реликвию. Когда будет возведен третий храм, ковчег перенесут туда. «Ковчег Завета представляет собой ценность не только для иудеев, христиан и мусульман», — заметил Вася. «Ведь через него идет откровение Божие. Обретение ковчега по пророчествам связано с приходом Мессии. Возможная сила, стоявшая за Гумилевым, решили посадить на трон своего кандидата из так называемой Соломоновой династии, или, по крайней мере, заручиться его лояльностью, чтобы обеспечить почву для будущих раскопок», — высказала свою теорию Анна. «Да», — Вася задумчиво кивнул, — «мы с тобой уже говорили, что это было время ведения широкомасштабных археологических раскопок. Ковчег Завета — один из ключевых артефактов в истории человечества, и время от времени возобновляются его поиски, в надежде обрести утраченную легенду». Это путешествие примечательно еще и тем, что в его процессе Гумилев вел дневник, который так и называется — «Африканский дневник Гумилева», — продолжила Анна. Он считался утерянным, но был обнаружен на его родственников и впервые увидел свет на страницах журнала «Огонек» в 1988 году. Но мне кажется, что этот дневник — отвлекающий маневр. Он фиксирует дорожную карту, чтобы скрыть то, что являлось подлинной целью путешествия. Если бы спросили, что русская экспедиция делает в Африке, ему есть что предъявить миру? «Ну, как тебе моя версия?» — робко спросила она у Васи. «Рыжикова, ты гений!» — с чувством воскликнул Вася. «Слов нет, можно только аплодировать». Анна польщенно улыбнулась и опустила глаза. «Похвала начальника всегда приятна. А уж похвала от Васи Курочкина, такого строгого и дотошного во всем, и вовсе бесценна. Тогда получается, что Ариадне Бориславской Гумилев завещал свою миссию, связанную с Ковчегом Завета?» Вася забарабанил пальцами по столу. «Интересно, он все-таки нашел его или нет?» «Увы, история об этом умалчивает». «Будем говорить о своем открытии Марии Бориславской или пока нет?» — рассуждал вслух Вася. «Но пока у нас только догадки, сведений мало. Давай поработаем над всем этим еще. Копай по биографии Гумилева. Дальше».